Десятое. Послесловие. Что было потом? Социализм разовьется во всех фазах своих, до крайних последствий, до нелепости. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущей, неизвестной нам революцией. Александр Герцен. Седьмой секретарь был закончен в августе 1990 года. В конце книги выражалось убеждение в предстоящем крахе системы, ставился только вопрос, когда и как. Ответ не пришлось долго ждать. В августе 1991 года покончила самоубийством Коммунистическая партия Советского Союза. В декабре этого же года, лишившись скелета, рассыпался, как сдутый ветром, СССР. Перестала существовать последняя империя. Седьмой секретарь оказался последним. Стал последним и первый президент Советского Союза. Это было еще одним подтверждением неразрывности партии государства советского типа. Перестав быть генсеком, президент не сумел остаться во главе государства. Ответ на вопрос «когда?» бесспорен. Вторая половина 1991-го. Как выражались марксисты, это объективная истина. Сложнее с ответом на вопрос «как?». Книга «Седьмой секретарь» анализирует эпоху перестройки, видя в ней отчаянную попытку спасти систему, реформировать нереформируемое. Но это объяснение, почему неудача горбачевской политики была неизбежной. Вопрос «как?» имеет в виду ход событий, приведших к результату, краху системы, которая оказалась могучей, монолитной, непоколебимой. Краткое изложение фактов, приведших к августу и декабрю 1991 года, следует начать с 1990 года. Перестройка не была первой попыткой улучшить сталинскую модель, сделать ее более эффективной, не меняя главного. Хрущевская оттепель – наиболее известный пример. Царь Никита испробовал все – экономическую реформу, гласность, она называлась оттепель, чистку партийного аппарата и ломку партийной структуры. Особенность всех реформ 50-х-80-х годов от Хрущева до Андропова состояла в их легкой обратимости. Как только очередной генеральный секретарь-реформатор, а они все ими были, обнаруживал, что возникает опасность для основ, он поворачивал назад. Такого рода реформатором был и Михаил Горбачев, начиная с первого дня своего избрания генсеком. О слабости Горбачева-лидера можно говорить много, об этом немало говорится в книге. Можно перечислять его просчеты, ошибки, повороты на 180 градусов. Повторяя политические действия своих предшественников, от Ленина до Черненко, Горбачев лишь в одной области пошел дальше других. Не понимая и в результате не придавая никакого значения национальному вопросу, он допустил развитие национальных движений, ставших основной формой выражения недовольства коммунистической властью. Непонимание советскими вождями созданной ими системы подтверждается всей историей первого в мире социалистического государства. Эту слепоту, которую я назвал бы генетической, отлично демонстрирует Александр Зиновьев. В теоретическом труде «Коммунизм как реальность» философ посвятил национальному вопросу меньше полстраницы. Александр Зиновьев констатирует: как показывает опыт Советского Союза, коммунистический строй успешно справляется с национальными проблемами. Он заканчивает пророчеством. И расчеты на то, что межнациональные конфликты в Советском Союзе послужат причиной гибели Советской империи, основаны на полном непонимании фактического состояния страны с этой точки зрения. Александр Зиновьев «Коммунизм как реальность». Лозанна, 1981 год, страница 163. Михаил Горбачев отнесся к национальным проблемам, как если бы он читал Зиновьева и полностью доверился его анализу. Генеральный секретарь не предпринял ничего для решения спора в Нагорном Карабахе, навязал русского на пост первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, подавил силой манифестации в Тбилиси, не поверил в серьезность национального движения в Прибалтике и применил там силу, и так далее, и так далее. Он пренебрег национальным движением, не поняв наличия прямой связи между демократизацией, которую генсек использовал как инструмент для усиления своей власти, и неудержимым нарастанием воли к автономии, независимости, а потом к отделению и выходу из Союза. Оглядываясь на события после того, как они завершились, легче понять причины и последствия. После того, как империя рухнула, стало очевидно, что ударом, потрясшим ее основы, было решение России объявить о своей суверенности. Глава «Русский вопрос» заканчивается выводом. В начале последнего десятилетия XX века идея русского суверенного государства представляется утопической. Ее реализация в любой форме была бы ударом, которого Советская империя выдержать не сможет. Автор седьмого секретаря не мог лишь предвидеть, что развал произойдет так быстро. Ускорение было прежде всего результатом раскола КПСС. Решение российских коммунистов создать свою коммунистическую партию означало смертный приговор системе. Летом 1990 года все было готово для последнего акта. Последующие события были развитием и продолжением того, что произошло раньше. Идут параллельно два процесса. Михаил Горбачев продолжает делать все, чтобы расширить объем своей власти, но одновременно все больше и больше теряет реальную власть, то есть возможность влиять на события. Центробежные силы действуют все сильнее, а центр непрерывно ослабляется, ибо в Москве, в центре, существуют две власти – советская и российская, тоже советская, но вторая. Двоевластие в Москве, столице тоталитарного по своей сути государства, внесенный перестройкой хаос, еще не изменил основ модели, было оксимороном и знаком неминуемой гибели. Михаил Горбачев продолжал жить в мире иллюзий, утешая себя химерами, рассчитывая, что политическое лавирование позволит ему сохранить и увеличить власть. Во внутренней политике генсек, президент, преследует две цели – реформа в экономике, реформа союзной конституции. Но сверхзадачей остается, как это было с самого начала, личная власть. В июле 1990 года на 28-м и последнем съезде КПСС Горбачев перетряхивает в очередной раз верхушку партийной машины, меняет структуру высших органов партии, желая гарантировать себя от судьбы Хрущева. В декабре на съезде народных депутатов СССР он принуждает выбрать вице-президентом Геннадия Янаева, вытащив его из глубин аппарата в расчете на его полную преданность. Горбачев полагает, что обезопасил себя и с этой стороны. Укрепившись на двух стульях, он делает крутой поворот вправо. Зигзаги горбачевской линии были уже хорошо известны, но в этот раз поворот сильно напугал. Летом Михаил Горбачев дал согласие на программу экономической реформы, названную «500 дней». Входивший в президентский совет академик Шаталин, экономический советник Григорий Явлинский, ряд других экономистов-рыночников подготовили план реформы, рассчитанный на 500 дней. В первый день делается это, в сотый – следующее и так далее. На 500-й день – итог. Реформа – оздоровление советской экономики. У плана были противники, его критиковали за чрезмерность реформ и за их недостаточность. Никто не узнает подлинную ценность 500 дней, ибо Горбачев неожиданно от программы отказался. Подмена экономической реформы становится проведенная в январе 1991 года решение конфисковать 7 миллиардов рублей, изъяв из обращения 50 и 100 рублевые купюры. Советские граждане восприняли акцию как грабеж. Незадолго до павловского грабежа по имени министра финансов Валентина Павлова, проведшего конфискацию, Горбачев сменил министра внутренних дел, дав советским гражданам еще одно предупреждение. Вадим Бакатин, имевший репутацию демократа, был заменен бывшим председателем КГБ Латвии, затем секретарем ЦК КПСС Борисом Пуго. В декабре 1990 года Валентин Павлов становится премьер-министром, а в январе 1991 года внутренние войска, подчиненные Борису Пуго, устраивают кровавую резню в Вильнюсе. Горбачев, как и после событий в Тбилиси, объявляет, что ничего не знал, ни к чему не причастен. Реализуя вторую цель внутренней политики, генсек и президент включают так называемый Ново-Огаревский процесс. В Ново-Огареве, подмосковном имении Горбачева, он собирает представителей республик для того, чтобы в келейной обстановке обсудить проект договора, определяющего будущее отношения в СССР. На первое совещание в апреле собираются представители 9 республик. Главный козырь Горбачева – альянс с Борисом Ельциным на базе формулы «Суверенное государство в рамках нового союза». Участников совещания не смущает противоречивый, взаимоисключающий характер понятий, составляющих формулу. Каждый преследует собственные интересы. Горбачев желает только одного – сохранения Союза в любой форме, которая позволит ему удержать власть. Политика Горбачева не получает одобрения в стране. Ею недовольны все. Неприязнь к отцу перестройки – единственное чувство, объединяющее всех советских граждан. Оно объясняется не только неуклонно снижающимся жизненным уровнем, нарастающим экономическим хаосом, пренебрежением важнейшими проблемами, но также туманностью подлинных целей перестройки, недоверием к лидеру, совершенно оторвавшемуся от реальности. Горбачеву отказывают в поддержке демократы, не простившие ему измены внезапного поворота направо. Горбачеву отказывают в поддержке силы, на которые он твердо рассчитывал, КГБ, армия, внутренние войска. В июне 1991 года председатель КГБ Владимир Крючков в присутствии маршала Язова и Бориса Пуго делает доклад на закрытом заседании Верховного Совета СССР. Крючков обвиняет Горбачева в невыполнении им функции президента, обязанного защищать единство и безопасность СССР. Председатель КГБ говорит о заговоре иностранных спецслужб, руководимых Центральным разведывательным управлением, констатируя, что горбачевская политика демократизации точно соответствует стратегии американской разведки. Внешняя политика Михаила Горбачева могла вызывать недоумение. Восхищение Запада, видевшего в Горбачеве государственного деятеля, который остановил холодную войну, освободил закабаленные страны Восточной и Центральной Европы, вывел войска из Афганистана, не разделялось с согражданами президента генсека. Одни обвиняли его в том, что он погубил империю, плод пота и крови поколения русских людей. Другие, согласные с необходимостью вернуться в свои границы, сосредоточиться, упрекали Горбачева в том, что он слишком дешево, а иногда бесплатно подарил Западу все, что хотел. Иногда недоумевали и на Западе. Согласие Горбачева на объединение Германии и ее принадлежность к НАТО было дано во время встречи на высшем уровне в Вашингтоне 31 мая 2 июня 1990 года. Оно было полной неожиданностью для Буша, ибо Горбачев до этого категорически возражал против вхождения Объединенной Германии в Атлантический военный союз. Не меньшим сюрпризом уступка Горбачева была для министра иностранных дел Шеварнадзе и военного советника маршала Ахрамеева. Они узнали о согласии Горбачева одновременно с президентом Соединенных Штатов. Приоритет внешней политики в стратегии Горбачевской перестройки объяснялся расчетом Горбачева на получение от Запада экономической и моральной поддержки. Изобретатель нового политического мышления ожидал, что Запад даст ему не только кредиты и технологию, необходимые для увеличения эффективности советской экономической модели, но также престиж выдающегося государственного деятеля, который он потерял на родине. Значение, которое Горбачев придавал своему имиджу за рубежом, сделало необходимым, с его точки зрения, превращение внешней политики в сферу исключительных интересов генсека президента. Ни Политбюро, ни Министерство иностранных дел не посвящается во внешнеполитические планы Горбачева. Все успехи он записывает на свой счет. Во всех неудачах обвиняет своих противников. С начала 1991 года целью Горбачева становится приглашение на встречу Большой Семерки, которая должна собраться в Лондоне в июле. Он рассчитывает получить там все необходимое для продолжения перестройки, которая находится в полном тупике после того, как была отвергнута программа 500 дней. Его уверенность в благосклонности Запада была основана на, казалось бы, неопровержимой логике. После встречи на Мальте Буш питает личную горячую симпатию к советскому лидеру. Поведение СССР во время войны в Заливе, хоть и было иногда двусмысленным, оставалось в главном проамериканским. Гельмут Коль и Маргарет Тэтчер полностью поддерживали убеждение Буша, что есть только одна альтернатива – Горбачев или хаос. Страхи Запада усилились после 12 июня, когда Борис Ельцин был избран президентом России. В отличие от Горбачева, Ельцин был избран всенародным голосованием. Двоевластие в Москве приняло форму прямой конфронтации. Было забыто совсем недавнее прошлое, когда казалось опасным критиковать Горбачева, ибо считалось, что кроме него никого нет. Как говорилось в то время, иного не дано. Борис Ельцин стал альтернативным лидером. Все более частые манифестации в Москве после запрещения в марте демонстрации, которая, тем не менее, состоялась, их разрешали, собирали противников Горбачева и сторонников Ельцина. Михаил Горбачев ведет одновременно две политики. Внутри страны он пробует показать кулак, КГБ получает особые полномочия, дающие право контроля в области экономики, в том числе распределения иностранной помощи. Для Запада он пытается склеить нечто вроде либеральной экономической программы, в надежде представить ее в Лондоне. Противоречивость, неясность тактики Горбачева позволяла расценивать ее одновременно как демократическую и консервативную. Знаменитый крик Эдуарда Шеварднадзе на съезде Советов в декабре 1990 года «Диктатура наступает» можно было понять по желанию как предупреждение против потенциальной диктатуры правых, либо как предупреждение против диктатуры Горбачева. Первый шаг президента России, поездка в Вашингтон, продемонстрировал желание первой из равных вести самостоятельную политику и подтвердил нарастающий хаос в Советском Союзе. Настоятельные просьбы Горбачева увенчались успехом. Он был приглашен в Лондон. Не как полноправный участник, но как милый гость. Длинный, туманный, запутанный доклад генсека президента подтвердил его некомпетентность в экономических вопросах. Он говорил, например, о необходимости помощи в размере 100 миллиардов долларов, не уточняя, как, когда и на что. Подтвердил отсутствие программы. Президент Буш, начавший менять мнение о советском своем друге и его способности навести порядок в стране, убедил участников встречи в Лондоне отказать Горбачеву в массивной финансовой и экономической помощи. Михаил Горбачев вернулся в Москву с пустыми руками. Его политика потерпела крах, но он не отдает себе в этом отчета. Тем более, что Джордж Буш, смягчая лондонский отказ, едет в Москву засвидетельствовать неизменность дружбы, поддержать Горбачева морально. Президент США посещает Киев и произносит речь, в которой убеждает украинцев не выходить из Союза, пугая хаосом. 30 июля, во время бесед между президентами на даче Горбачева в Новоогареве, Буш сообщил своему хозяину, что по сведениям Центрального разведывательного управления в Москве готовится путч. Как сообщают американцы, Горбачев отмахнулся от предупреждения, объяснив, что он прочно держит власть в руках. Можно говорить, что Михаил Горбачев пренебрег предупреждением, как Сталин в июне 1941 года. Некоторые открывшиеся после путча обстоятельства позволяют выдвинуть и другую гипотезу. Горбачев пренебрег предупреждением, ибо не боялся путча, зная его сокровенный смысл. Весной 1991 года с благословения генсека Александр Яковлев, Эдуард Шеварнадзе, уже подавший в отставку, начинает создавать демократическое движение, организацию, которая, по идее, должна была вобрать в себя лучшую часть КПСС. В феврале 1992 года, уже в отставке, Михаил Горбачев рассказал журналистам, что после 28-го съезда партии, учитывая сокращение числа ее членов и взносов, началось изучение вопроса, как выжить. А с этой целью мы стали вкладывать деньги в коммерческие структуры. «Комсомольская правда», 29 февраля 1992 года. Началось, как стало известно в результате расследований, организованных после запрещения деятельности КПСС, укрытие гигантских партийных фондов в коммерческих предприятиях в стране и за границей, на секретных счетах в банках Швейцарии, Италии, Люксембурга, Панамы и так далее. Михаил Горбачев готовился к переменам. 6 августа 1991 года, после встреч с Джорджем Бушем, Михаил Горбачев с супругой отбыл, как каждый год, в отпуск в Крым, где в Форосе у них была президентская дача. Они уезжали на 2 недели. 20 августа Горбачев должен был председательствовать на очередной новоогаревской встрече представителей республик, которая должна была завершиться подписанием нового союзного договора. Встреча не состоялась. Договор не был подписан. История сделала неожиданный поворот. На рассвете 19 августа Московское радио зачитало обращение Государственного комитета чрезвычайного положения ГКЧП, извещавшее советских граждан, что в связи с болезнью президента Горбачева вице-президент Янаев исполняет функции главы государства. Начался путч. Спектакль был разыгран перед всем миром, который мог следить за московскими событиями по телевизору или радио. Позднее он будет описан в многочисленных мемуарах, в том числе Михаилом Горбачевым, но продолжает оставаться тайной. Все в нем удивительно. Пучистами стали руководители страны. В ГКЧП, орган переворота, вошли вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, министр обороны Язов, министр внутренних дел Борис Пуго, председатель КГБ Крючков, вице-председатель Совета обороны Олег Бакланов. Народ представляли председатель Крестьянского союза СССР Стародубцев и президент Ассоциации государственных объединений СССР Тизяков. Каждого из них тщательно выбрал и поставил на занимаемое место лично Михаил Горбачев. Это были его ближайшие соратники. История знает дворцовые перевороты, когда изменяли вернейшие из верных. Августовский путч, хотя Горбачев представляет его как предательство близких, носил иной характер. До последней минуты заговорщики убеждали Горбачева возглавить комитет, начать действовать решительно, чтобы навести порядок в стране. 18 августа вечером в Форос прилетела делегация от будущих путчистов упрашивать президента объявить чрезвычайное положение. Арестованные путчисты в показаниях следователям единодушно настаивают на том, что Горбачев знал об их намерениях и уехал в Форос с напутствием: «Делайте, как хотите». Это следовало понимать. «Удастся, я буду с вами. Не удастся, отвечаете вы». Путчисты могут лгать, желая облегчить свою участь. Но Эдуард Шеварднадзе, бывший неудел, в первом интервью иностранным журналистам выразил предположение, а не участвует ли в путче президент. Два объективных факта позволяют видеть в августовском путче спектакль. Первый – программа заговорщиков, трудно назвать переворотом ситуацию, оставляющую на месте всю структуру государственной власти, кабинет министров в полном составе, всю партийную иерархию. Отсутствовал только президент. Но с ним шли переговоры. С ним или его сторонниками, которые оставались в своих кремлевских кабинетах по соседству с путчистами.